«Хочешь сказать?» — удивленно начал Карамон. «Он до сих пор не знает?» «Теперь он знает имя матери. Они позаботились сказать ему правду. Но никогда не спрашивал имя отца. Возможно, он думает, оно мне неизвестно». «Или не желает знать», — предположила Тика. «А мне кажется, он должен узнать правду», — упорствовал Карамон. «Зачем?» — Сара бросила на него ожесточенный взгляд. «Вспомни битву за башню Верховного Жреца. Как ты знаешь, рыцари победили. Повелитель драконов Китиара была отброшена, хотя и страшной ценой. Она убила Стурма Светлого Меча, убила без жалости, как одного из защитников цитадели. Я была крайне испугана, услышав эту весть. Представьте, что я испытала. Смотреть на Стила и знать, что его мать недавно убила отца. Как объяснить такие вещи ребенку, когда даже у меня они не укладываются в голове?» «Не знаю», — уныло вздохнул Карамон. «Просто не знаю». Сара продолжала. «В Павантасе мы прожили до самого конца войны, а затем меня охватил новый страх, ведь Китиара могла начать искать сына. Может, она и пыталась, но не сумела нас найти. Спустя некоторое время я услышала историю о дружбе Китиары с магом-эльфом Даламаром, учеником ее брата Рейслина, который теперь стал хозяином башни высшего волшебства в Павантасе». Лицо Карамона стало серьезным и задумчивым, как всегда, когда при нем упоминалось имя близнеца. «Извини, Карамон», — мягко продолжала Сара, «но когда я услышала о Рейслине, то не могла думать ни о чем ином, кроме темной крови, бегущей в жилах моего ребенка. А как мне казалось, Стил с каждым днем все больше погружался в тень. Он не походил на сверстников даже в забавах. Все дети играли в войну, но для Стила война была не игрой. Скоро приятели отказались играть с ним. Он слишком сильно избивал их». «Избивал?» Глаза Тики удивленно распахнулись. «О, он не был жестоким», — быстро поправилась Сара, «и всегда расстраивался потом. Стил никогда не находил удовольствия в причинении боли, хвала богам. Но, как я уже сказала, игры не были для него просто играми. Стил сражался с жестокой страстью, сиявшей в глазах. Воображаемые враги становились для него реальными, потому-то другие дети начали избегать его. Он был одинок, но гордость не позволяла ему признать это». А затем война вновь захлестнула Павантас, когда государь Сот и Китиара напали на город. Множество людей погибли, наш дом сгорел в пламени пожара, а я плакала от радости, когда услышала о гибели Китиары. Мне казалось, Стил спасен. Теперь темное облако вокруг него рассеется, и он повернется к свету. Все рухнуло в одну из ночей. Нас разбудил удар в дверь. Осторожно выглянув в окно, я увидела силуэты трех всадников в черном. Все страхи вернулись ко мне. Я опрометью кинулась к постели Стила и велела ему спасаться бегством через черный ход. Ему было 12 лет, и он отказался. Я думаю, он уже слышал черные голоса, взывавшие к нему. Он велел мне бежать, а сам остался, потому что никогда и ничего не боялся. Воины вышибли дверь. Их командиром был... Вы помните, я упоминала Ариакаса? «Командующий армией красных драконов, погибший в храме во время последней битвы. Как он мог появиться у тебя?» «Некоторые говорят, он был любовником Китиары», — вставила Тика. Сара лишь пожала плечами. «Она у него не первая и не последняя. Я слышала, Зебаим, дочь Такхизис, была также очарована Ариакасом и стала его любовницей, родив от него сына, Ариакана. Он был искусным воином, сражавшимся в армии отца всю войну копья. Когда его полумертвого захватили в плен саламнийские рыцари, даже они отдали должное его храбрости и самоотверженности. Ариакан пробовал в заточении много лет, пока его не освободили, ошибочно посчитав, что во времена мира даже такой человек, как он, не сможет причинить вреда. Ариакан многое узнал про саламнийцев, даже начал восхищаться ими, хотя и презирал за то, что считал слабостями. Вскоре после освобождения Ариакана посетила Такхизис в облике темной воительницы, повелев ему собрать новый орден рыцарей, которые бы посвящали служение непосредственно ей, так же, как саламнийские рыцари, Паладайну. «Сегодняшние мальчишки вырастут с верой в меня», — сказала Такхизис Ариакану. «Ты воспитаешь их в слепом поклонении, а я стану их телом и душой. А когда придет срок, новые рыцари будут готовы отдать за меня и жизнь». Сара перешла почти на шепот. Скоро Ариакан начал собирать мальчиков и юношей для нового ордена. И человек, ворвавшийся в мой дом под покровом ночи, был именно Ариаканом. «Благослови, Паладайн», — пробормотала пораженная Тика. «Он узнал о сыне Китиары». Всадница помотала головой. «Не уверена. Ариакан утверждал, что Китиара все рассказала его отцу. Но мне так не кажется. Я думаю, Уверена, за этим стоит Даламар, нынешний владелец башни высшего волшебства, приведший Арякана к нам». «Но Даламар сказал бы», — горячо возразил Карамон. «Он и Яхара...» Сара Дунстан воззрилась на него, широко раскрыв глаза. «Нет, мы не друзья», — опередил ее вопрос силач. «Мы просто уважаем друг друга. Кроме того, мальчишка мой племянник. В конце концов, Даламар просто обязан был сказать мне». «Вот уж вряд ли», — фыркнула Тика, пожав плечами. «Он принадлежит к ложе черных мантий и служит темной королеве. Если Стил мог показаться ему ценным, в любом случае он непременно выполнит приказ». Всадница с ужасом смотрела в ночь за окном. «Так Хизис нужен Стил, я сердцем чую. Она сделала все, чтобы отнять его у меня, и почти преуспела в этом». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Карамон. «Это причина, по которой я оказалась в утехе. Прошлой ночью Арякан сделал Стиву предложение стать темным рыцарем». Сара нащупала фибулу в виде лилии и сжала ее. «Стать рыцарем Ордена Такхизис». «Ордена Такхизис?» — ошеломленно переспросил Карамон. «Но таких рыцарей не существует». «Уже существуют», — глухо произнесла женщина. «Хотя немногие еще об этом знают. Их все больше». Она нахохлилась, закутавшись в свой тяжелый плащ. «Думаю», — мрачно произнес Карамон, — «я знаю, кто там главный». Сын Китиары был одним из первых, кого искал Арякан. Должна признать, он очень проницателен и догадался, как надо вести себя в разговоре со Стивом. Он общался с ним не как с мальчиком, а как с мужчиной. Обещал сделать из него могущественного воина, командира легионов, помочь обрести славу, богатство, власть. Стил был очарован и добровольно согласился той ночью уйти с Арияканом. Мои слезы и уговоры не изменили его решение. Я добилась только одного. Мне позволили идти вместе с ним. Должен же кто-то был готовить еду, чинить одежду и стирать ее. Кроме того, я понравилась Арякану, мягко закончила Сара. «Да», — добавила она, со стыдом и гордостью одновременно. «Я стала его любовницей. И была ею много лет, пока не стала слишком старой для него или просто не надоела». Лицо Карамона потемнело. «Я понимаю тебя», — Тика погладила женщину по руке. «Ты пожертвовала собой ради сына, только чтобы быть рядом с ним». «Это действительно было единственной причиной, клянусь вам», — вдруг вскинулась Сара. «Я ненавижу их и их цели. Я ненавижу Арякана. Откуда вам знать, что я вынесла? Сколько раз была на волосок от самоубийства? Но я не могла бросить Стила одного. В нем еще оставалось добро, хотя они изо всех сил пытались погасить эту искру. Арякан давно избавился бы от меня, если бы не Стил. Мой сын защитил нас обоих, хотя себе принес лишь вред. Арякан в отместку не продвигал его в Ордене. Стилу приходилось видеть, как другие, менее достойные, становятся рыцарями раньше его. Он верен и честен, как и отец, но поскольку лоялен ко мне, так же лоялен и к ним. Его жизнь связана с рыцарями тьмы, и вот, наконец, ему предложили стать одним из них. Через три ночи Стил Светлый Меч примет присягу, приняв обет и дав клятву Темной Королеве. Вот из-за чего я рисковала жизнью, ибо Арякан убьет меня, как только узнает, что я сделала. Даже сын не остановит его». «Доверься мне», — встревоженно сказал Карамон. «Если тебе нужно убежище, я легко смогу все устроить». «Нет», — ответила всадница, робко касаясь руки великана. «Я хочу, чтобы ты остановил моего сына и своего племянника, не дал ему присягнуть Такхизис. У него светлая душа, хоть она и наполнена тьмой. Надо убедить его, что он совершает ужасную ошибку». Карамон изумленно посмотрел на Сару. «Если этого не могла сделать ты, женщина, которую он уважает и любит за столько лет, что могу изменить я? Ведь Стил про меня даже не слыхал. С чего же ему вдруг доверять новоявленному дядюшке?» «Ты прав», — кивнула Сара. «Но он мог бы выслушать отца». «Его отец мертв, а тело покоится в башне Верховного Жреца». «Говорят, оно обладает святой исцеляющей силой. Отец не оставит в беде своего сына». «Ну, возможно», — засомневался Карамон. «Я в своей жизни видел много необъяснимых вещей. Но все же, что я должен сделать?» «Ты должен отвести Стила к башне». На лице Карамона вновь отобразилось крайнее изумление. «Вот так просто? А если он не захочет?» «О, Стил точно не захочет», — уверенно подтвердила Сара. «Тогда примени силу, приведи его туда под угрозой меча, если понадобится. Это будет нелегко, ибо он сильный и опытный воин, но ты-то герой копья». Ошеломленный, Карамон в полном молчании смотрел на сидящую перед ним женщину. «Ты должен это сделать», — умоляюще сказала Сара, не замечая струящихся по щекам слез. Усталость и горе окончательно сломили ее. «Иначе сын Стурма пропадет навсегда».